Гуру. Как любовь, так и ненависть и прочие чувства, обращенные к людям, притягивают близко дух к этим людям, независимо от того, в какой оболочке находятся они в данный момент. Магнит сильного чувства рано или поздно все же объединит фокусы притяжения.